Слава Богу, братья и сестры. Хотел бы поделиться с вами сегодня, немножко поговорить о музыке и пении в церкви. Это важно? Важная тема. Я думаю, это очень важно, потому что это помогает нам сближаться с Богом, поклоняться Ему в духе истине. Аминь. Давайте откроем первая книга Царств. Шестнадцатая глава. Первая книга Царств, 16 глава. Так, с 14 стиха. «А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Саулова ему, вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобой, поискать человека, искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своей, будет успокаивать тебя». И я пропускаю несколько стихов. «И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем». И послал Саул сказать Иессею, пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах твоих. И когда дух от Бога, злой дух, бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, или можно перефразировать музыкальный инструмент, да, играл, и отраднее, и лучше становилось Саулу, и злой дух отступал от него. О чем здесь говорится, как вы думаете? Я считаю, что в этом отрывке автор показывает нам, что музыка, являясь не просто таким универсальным языком, на котором могут говорить все люди, она является таким мощным достаточно инструментом, который проникает в сознание, в дух, в душу человека, сметая при этом все барьеры на своем пути и производит какое-то действие. То есть, что играл Давид? Какую песню играл со сборника? Ой, Дух Господень. 632-й. То есть можно говорить об этом много, но факт остается фактом. Давид взял инструмент и начал играть музыку. Это могла быть просто была музыка. Не написано даже, что он пел, что была какая-то нагрузка смысловая. И эта музыка способствовала тому, что отраднее и лучше становилось Саулу, и злой дух отступал от него. Другое место, я буду очень быстро. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 15 стиха. Я позволю себе немножко перефразировать. «Берегитесь лжепевцов, лжемузыкантов, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так, всякая музыка добрая приносит и плоды добрые, а худая музыка приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, поющий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И первое, на что я хотел бы обратить внимание, это плод, или мы можем сказать влияние, да, музыки. Как музыка и пение влияют на жизнь нашу, независимо от того, мы слушаем музыку в машине или дома, когда убираем или еще что-то делаем, или когда мы в церкви поем на богослужении. Как музыка и пение связано с нашей жизнью христианина и с нашим служением Богу? И первое, то, что мы вот уже прочитали перед этим, это, можно сказать, такое терапевтическое влияние. В послании Якова 5.13 написано «Весел ли кто? Пусть поет псалмы». А в этом месте, в другом мы нашли, да, что злой дух посещал Саула и музыка способствовала тому, что отраднее и лучше становилось человеку, Саулу, то есть в данном случае. Мы живем в таком мире сейчас, где, особенно вот на Западе, в Европе, в Америке, очень много людей борются с такой проблемой под названием депрессия, да, всем знакомо это термин, да, вот, и как раз музыка является одним из средств, вот если бы больше люди пели, общались с Богом через пение, прославляли Бога, было бы меньше депрессии. Аминь. Следующее, давайте откроем Колоссянам 3:16. Там апостол Павел пишет такие слова. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью научайте и вразумляйте друг друга, чем? Псалмами, славословием и духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». В книге Псалтирь мы можем найти не в одном месте, не в одной главе, где написано «Псалом такой-то, учение сынов Кореевых». И пошла проповедь. Да? Нет. Пошла песня. Песня, которую пели. Это песня, которую пели. Но это учение. Да? И здесь апостол Павел тоже пишет. Делайте трехчасовые семинары, проповедуйте полтора часа. Да? Нет. Он говорит, пойте, вразумляйте друг друга, чем псалмами, славословием и духовными песнопениями. Это тоже, как музыка и пение влияет на нашу жизнь. Следующий момент. Псалом 107:4. Псалом 107, стих 4. Давид пишет. «Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен». В Деяниях, да, Саша молодец. В Деяниях мы тоже читаем одну историю, когда апостол Павел попал в тюрьму. И там они, будучи избиты, что делали? Они ночью начали воспевать Господу. И впоследствии, мы знаем, это обернулось чем? Тем, что спаслось целое семейство. И Давид пишет, или Давид, или автор этого псалма пишет, «Буду воспевать тебя между народами». То есть, заметьте, что это пишет человек, еврей, который понимал, что он избранный Богом, что он на особом счету у Бога. Но, тем не менее, он говорит, «Я буду воспевать имя Господа между народами». Это элемент евангелизации. То есть, как мы можем евангелизировать? С помощью песен, с помощью музыки. Следующее место тоже Псалом 20, стих 14. «Вознесись, Господи, силою Твоею, мы будем воспевать и прославлять Твое могущество». И еще одно место, книга чисел, 21 глава и стих 17. «Тогда воспел Израиль песнь эту, наполняйся колодец, пойте ему». О чем здесь говорится? Автор призывает, чтобы весь народ, все общество прославляло Бога. И вот здесь есть и такая проблема, которую часто можно увидеть, когда у нас есть сцена, да, и есть зал. И когда на сцене что-то происходит, хор или группа, или еще кто-то прославляет Бога, а в зале тишина, а в зале люди ничего не делают. Да, в зале люди слушают. То есть есть проблема, и это, возможно, отчасти связано с проблемой, как американцы говорят, проблема поколений, да, то, что здесь, но это не обязательно, когда, может быть, молодежь поет, а пожилые люди слушают, или когда пожилые люди поют. Но эта проблема есть, и мы должны стремиться к тому, чтобы пение объединяло нас, как церковь, как тело Христа, чтобы когда мы приходим сюда, на это место, чтобы мы все искали одного, искали славы Богу, искали того, что объединяет нас, того, что созидает нас, и того, что прославляет Бога. Аминь, братья и сестры. И еще одно место, еще один важный аспект. Ефесянам 5 глава, с 18 стиха. Апостол Павел здесь пишет: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Вот здесь апостол Павел призывает нас исполняться Святым Духом. И он описывает, с помощью чего и каким способом, методом этого можно достигнуть. Назидая самих себя псалмами. Псалмы имеется в виду книга «Псалтирь», то, что пела Первоапостольская Церковь. Словословием, песнопениями духовными. То есть словословие – это в оригинале этого слова «гимн» стоит. Это то, что пела ранняя церковь. Это песни, которые говорили об Иисусе Христе, об Его подвиге, об Его делах. Да, можно сказать, первый сборник, да. И песнопения духовными. А вот песнопения духовными – это имеется в виду, когда Дух Святой спонтанно наполняет церковь, и они начинают петь. Это то, что апостол Павел говорит: «Я буду петь духом и буду петь умом». То есть апостол Павел показывает нам метод и способ, как мы можем исполняться. И что интересно, написано: «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу». В другом переводе, в украинском переводе и в английском переводе написано: «Играя на музыкальном инструменте». Играя на музыкальном инструменте. Играя на музыкальном инструменте, мы можем исполняться Духом Святым. Еще одно место Ветхого Завета, которое говорит об этом же, это 4 книга Царств, 3 глава, 15 стих. Когда три царя собрались на войну, и они искали подтверждение у Бога. И один царь говорит: мне нужно еще у кого-то спросить. И кто-то позвал пророка Елисея. И Елисей говорит: теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист или музыкант играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. И дальше написано: и он сказал: так говорит Господь. То есть мы видим в этом отрывке между откровением Божьим, между помазанием Божьим и пророком стоит музыкант, музыка, да? Итак, исполнение Духом Святым. И музыка во всем этом помогает нам. Очень важный аспект, это мы говорили, можно сказать, о позитивном влиянии, как музыка влияет, но также есть и негативное. Вспомните историю из израильского народа, когда Моисей был на горе и получал от Бога закон, чтобы передать это израильскому народу. И написано, что Моисей услышал музыку, пение и танцы. И потом он спустился с горы, а народ сделал себе жертвенника и поклонялся идолу. Но они использовали музыку, пение, танцы. То есть музыка может так же самое и отвести от Бога, может быть элементом идолопоклонничества. Так же самое. Негативный момент – манипуляция. Это когда, если, может быть, кто-то когда-нибудь в другой жизни был в клубе или на рок-концерте, или на дискотеке, то вы должны понимать, что это такое. Когда одна и та же музыка играет в течение часа. Иногда харизматические лидеры используют этот прием. Они говорят: мы накачаем зал, и они так вот качают зал где-то час одной и той же музыкой. И потом, когда человек целый час слушает один и тот же ритм, вот, музыка так влияет на физиологию, просто на физиологическом уровне человека, что человек становится восприимчивым ко всему. И можно любую, все, что ты захочешь, можно проповедовать, сознание такого человека. Музыка может нести какую-то оккультную зависимость. Это тоже негативное. Музыка может не объединять, а разъединять. Это то, что сегодня мы должны избегать. Музыка может молитвенно расстраивать, музыка может молитвенно настраивать. Музыка может воспитывать что-то в нас и может развращать так же самое. То есть, что я хочу сказать, что музыка – это такой инструмент, который Бог нам дал, подарил. Но мы должны правильно к этому относиться, мы должны с мудростью. Особенно касается нас, кто служит, музыкантов, кто поет, мы должны с осторожностью подходить к этому вопросу. Важный аспект, важный следующий аспект, который хотел бы теперь обратить внимание, это текст. Это текст. То, что мы поем. Послание филиппийцам, 4 глава. Апостол Павел пишет. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». И можно добавить «то и пойте». Аминь. Есть одна крайность, когда мы встречаем песни даже в христианских группах, где, можно сказать, такой блатной язык, да, когда, или такой тюремный язык, или непонятный такой сленг. А другая крайность, когда в песнях используются слова непонятные для простого человека, наподобие «ей», «в ниди», «ибо» и тому подобные, такие старые, возможно, слова, которые, если простой человек зайдет в зал, да, и будет слушать, и он может не понять, что здесь происходит, о чем мы поем. Следующий аспект – это цель. Апостол Павел пишет в послании к Колоссянам, 3 глава, 16-17 стих. «И все, что вы делаете, 17 стих, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Это цель, которую мы должны преследовать. То, зачем мы делаем хора, то, зачем мы делаем музыкальные группы, то, зачем мы приходим, занимаемся часами репетициями, то, зачем мы приходим сюда, все наши проповеди, все наши усилия, все наше служение должно направлено быть на цель прославить имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Еще одна цель, о которой молился Иисус, Евангелие от Иоанна, 17 глава. Помните, о чем молился Иисус? Да, аминь. Иисус говорит, «Не о них же только молю, но о верующих в Меня, по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так они да будут едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Когда люди, которые не знают Бога, они смотрят на церковь и на людей верующих, которые объединяются в одно целое, чтобы прославить Бога, когда они видят среди нас единство, и когда мы преследуем одну цель, это имеет определенное влияние и очень сильное воздействие на них. И последний аспект – это соответствие с культурой поместной церкви. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет: «Все мне позволительно». А в другом месте он пишет: «Все мне позволительно, но не все назидает». А в другом пишет: «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Аминь, братья и сестры. Есть музыка и песни, которые позволительны для Африки, для Америки, но которые будут неприемлемы для нас. И так же самое, не все песни, которые мы поем здесь, и не все, что мы играем здесь, оно может быть приемлемо где-то в другом месте. И есть такое понятие «субъективный вкус», да? Говорят, о вкусах не спорят, на вкус и цвет товарища нет. Аминь. И если мы, как церковь, мы согласились, что вот это вот для нас приемлемо, мы вот эти вот репертуар, вот этот мы поем, если вот это вот мы играем, и если кому-то это не нравится, то... Это не проблема церкви, это ваша личная проблема, потому что на вкус и цвет товарища нет. И кто-то спрашивает иногда, какие песни можно петь, какие не петь. Есть очень много старых песен, и есть очень много новых песен. За последний век за последний век прошедший было написано где-то 20 тысяч христианских произведений, но мы из них поем где-то 70 примерно, да, к примеру. Вот. В нашем сборнике есть песни, которые написаны Лермонтовым, есть песни на мелодии Моцарта и разных композиторов. И вопрос, можем ли мы это петь? Можем ли петь песни Ледяева? Да, ну мы поем, уже поем. Вот. Да-да-да. Хорошо, один пример я хочу вам привести. Песня из сборника нашего, «Песнь Возрождения». Вот послушайте слова этой песни. «Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Несусь ли на грозных волнах? Во всякое время, вблизи, вдалеке, в твоих я покоюсь руках». Еще один куплет. «От сердца скажу, для меня жизнь Христос, и в нем мой всесильный оплот. Следы от греха, искушений и слез, с меня он с любовью сотрет». Текст этой песни написал один пресвитерианин Горацио Спефорд. Когда в его жизни произошла такая история, он отправил свою жену и детей на отдых на пароходе в Европу, и этот пароход врезался в другой корабль, и все утонули, кроме его жены. Его жена была спасена, и она отправляет ему телеграмму. «Спаслась только я». И он тут же берет билет и отправляется в путешествие к ней. И когда он проплывал это место, где утонули его дети, вот он написал текст этой песни. Замечательный текст, да? Но впоследствии этот человек переехал жить в Израиль, объявил себя антихристом и создал свою церковь. И вопрос, можем ли мы петь, использовать эту песню или не можем? Если эта песня отображает, прославляет Бога, если в этой песне нету ереси, можем? Конечно, можем. Поэтому, если песня, неважно, написана она 100 лет назад или год назад, если в ней нету ничего, что противоречит библейскому учению, если ничто, нету никакой ереси, то мы можем это использовать. Аминь. И я бы хотел бы закончить одним отрывком, который написан во второй книге Хроник или Паралипоменон. Пятая глава, 13 стих. Начну с 11 стиха. «Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов, и левиты, и певцы, и все они, то есть Асав, Еман, и Дифун, и сыновья их, и братья их, одетые в весон, с кимвалами, и псалтирями, и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами. И были, как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий». Вот этот отрывок очень ярко показывает, когда люди объединяются все вместе, и музыканты, и певцы, и все. И каждый из нас – это тоже хорист, тоже вокалист, тоже музыкант. Иисус Христос – это наш главный дирижер, наш лидер прославления, который здесь среди нас. И вместе с нами Он прославляет Бога Отца. И когда мы объединяемся для этой одной цели – когда мы приходим сюда, чтобы искать славы Господу, когда мы приходим сюда, чтобы принести жертву хвалы, тогда приходит Господь, приходит слава Божья, приходит благодать от Бога. Аминь. И я хочу, чтобы мы сейчас вместе с вами прославили Бога в такой форме восклицания, как это было во времена Давида. 135-й псалом, я буду читать отрывок стиха, а прошу вас, чтобы мы все повторяли «Ибо вовек милость Его». Да, получится у нас, да? У нас тут такой хор сидит. «Славьте Господа, ибо Он благ». «Славьте Бога богов». «Славьте Господа господствующих». «Того, который один творит чудеса великие». «Который сотворил небеса премудро». «И утвердил землю на водах». «Сотворил светила великие». «Солнце для управления днем». «Луну и звезды для управления ночью». «Поразил Египет в первенцах его». «И вывел Израиля из среды его». «Рукою крепкою и мышцею простертою». «Разделил Черное море». «И провел Израиля посреди его». И дальше я пропускаю несколько стихов. «И вспомнил нас в унижении нашем, и избавил нас от врагов наших, дает пищу всякой плоти. Славьте Бога небес». Аминь.